Глава 22. С улицы доносился шум, и обитатель кабинета тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Кажется, все обошлось, и он остался в стороне. Оливера Рассела арестуют за убийства, которых тот не совершал, а вице-президент Мелвин Уикс, занявший его место, станет послушной куклой сенатора Дэвиса. А он, Питер Тейгер, будет по-прежнему верно служить тому и другому. Сегодня вечером состоится молитвенное собрание, где он собирается выступать. Собравшиеся обожают слушать его проповеди о религии и смирении. Питер начал увлекаться девочками лет с 14. Господь наградил его страстной натурой, но сначала Питер стеснялся выбитого глаза, считая, что теперь ни одна девушка не удостоит его вниманием. Однако, как ни странно, именно его физический недостаток притягивал женщин. И все они почему-то были без ума от черной повязки. Кроме того, Господь одарил его красноречием, и подростку ничего не стоило уболтать любую девушку. Сколько их перебывало у него. Они занимались любовью на заднем сиденье машин, в амбарах, а если выпадала удача, даже в спальнях. К несчастью, вышло так, что одна неосторожная дурочка залетела от него, и Питер был вынужден жениться. Она родила ему 2 детей, но вместо того, чтобы стать невыносимым, ненавистным бременем, семья оказалась великолепным прикрытием для его похождений. Питер действительно всерьез подумывал о карьере священнослужителя. Но судьба свела его с сенатором Дэвисом, и жизнь круто переменилась. Теперь он обнаружил куда более широкое поле деятельности — политику. Тейгер продолжал гоняться за каждой юбкой, и вначале все шло как по маслу. Но тут приятель достал новый наркотик — экстази, и Питер предложил очередной любовнице — Лайзе Бернетт, прихожанке той же франкфуртской церкви, испытать новые ощущения. Но, очевидно, доза была слишком велика, и девушка умерла. Ее тело нашли в реке Кентукки. Следующей жертвой стала Мириам Фридленд, секретарь Оливера Рассела. Странно. Ведь сам Питер ничуть не пострадал. Конечно, Мириам виновата сама. Вероятно, сидела на колесах, и экстази оказался последней каплей. И, наконец, бедняжка Хлоя Хьюстон. Питер столкнулся с ней в коридоре Белого дома, где девочка искала туалет. Она сразу узнала Тейгера и очень обрадовалась. «Вы, Питер Тейгер, вас каждый день показывают по телевизору. Рад познакомиться. Могу я чем-то помочь?» «Не могу найти дамскую комнату», — призналась девочка. Питеру она понравилась. Такая молоденькая и хорошенькая. «Здесь нет общественных туалетов. Какой кошмар, что же теперь делать?» Питер заговорщицки улыбнулся. «Кажется, я смогу вас выручить. Пойдемте». Он провел Хлою наверх в ванную и подождал, пока та выйдет. «Вы впервые в столице?» «Да». «Хотите, покажу вам настоящий Вашингтон, не тот, который обычно видят туристы». Он чувствовал, что девушку тянет к нему, и не собирался упускать добычу. «Я, конечно, если вам не слишком затруднительно». «Для такой милой девушки я готов на все. И для начала поужинаем вместе». «Неплохая мысль», — улыбнулась Хлоя. «Обещаю, вы не соскучитесь. Только никому не говорите, хорошо? Пусть это останется нашим маленьким секретом. Обещаю». Сегодня в отеле «Монро Армс» совещание с российским правительством на высшем уровне. Хлоя была явно подавлена значимостью своего собеседника. «Может, тогда не стоит?» «Не волнуйтесь. Я успею освободиться. Поужинаем в суперлюксе. Будьте в отеле к 7. «Обязательно!» — — восторженно прошептала девочка. Питер объяснил, как попасть в номер. «Все очень просто. Только позвоните и дайте знать, когда будете там, хорошо?» Она так и сделала. Сначала Хлоя смущалась и неловко сжималась от стыда, а когда Питер попытался обнять ее, отстранилась. «Не нужно, я еще девушка». Это еще больше распалило его. «Я не сделаю ничего против твоего желания», — заверил Питер. «Просто посидим и поболтаем». «Вы обиделись?» «Нисколько, дорогая», — засмеялся он, сжимая ее руку. Он действительно больше не сделал попытки овладеть ею. Но некоторое время спустя достал пузырек жидкого экстази и разлил в два стакана. «Что это?» — удивилась Хлоя. «Новый витаминный напиток. Попробуй, тебе понравится». Оба шутливо чокнулись и дружно выпили. «Вкусно!» — удивилась Хлоя. Через полчаса снадобье начало действовать. И теперь, когда он снова сжал Хлою в объятиях, девочка и не думала сопротивляться. «Разденься», — велел он. «Сейчас», — послушно кивнула Хлоя и направилась в ванную. Проводив ее глазами, Питер начал сбрасывать одежду. Несколько минут спустя Хлоя снова появилась в спальне, совершенно обнаженная, и Питер жадно впился взглядом в юное гибкое тело. Как она прекрасна! Схватив Хлою, он бросил ее на постели грубо, без ласк и нежных слов, взял ее. Хлоя действительно оказалась девственницей, но это еще больше возбуждало Питера, хотя в постели он предпочитал более опытных женщин. Он снова потянулся к ней. Но Хлоя неожиданно села, схватившись за голову. «Что с тобой, дорогая?» «Ничего, просто как-то не по себе». Она сползла с кровати, держась за спинку. «Сейчас приду». Хлоя сделала шаг, споткнулась и упала, ударившись виском об острый угол железного столика. «Хлоя!» Питер вскочил и нагнулся над девушкой. «Хлоя!» Пульса не было. «О, Господи!» — думал он. «Как ты мог сделать со мной такое?» «Но я не виноват. Она поскользнулась!» Питер лихорадочно огляделся. «Сейчас самое главное, чтобы ни одна живая душа не узнала, кто снял этот номер». Он наспех оделся, намочил полотенце и начал вытирать все, чего мог касаться. Потом схватил сумочку Хлои, убедился, что больше ничего не оставил, и спустился на лифте в гараж. Хорошо еще, что догадался протереть кнопки лифта. Когда полицейские задержали Пола Ерби, Питер, усмотрев в мальчишке угрозу, пустил в ход все свои связи, чтобы избавиться от него. Теперь никому в голову не придет заподозрить такого влиятельного человека, как Питер Тейгер, в гибели Хлои. И тут пришло письмо. Какой-то шантажист выследил его. Вымогатель оказался Карлом Горманом, портье отеля. Питер, под предлогом необходимости защитить доброе имя президента, послал Сайма разобраться с ничтожным слизняком. Кажется, он сумел предусмотреть все. Но тут начал задавать вопросы Фрэнк Лонерган. Так что волей-неволей пришлось заткнуть рот и ему. Цепочка все росла. Одно преступление тянуло за собой другое. Но теперь осталось только двое. Марианна Горман и Дейна Эванс. И Питер будет спасен. Он уже отправил Сайма с приказом устранить обеих.